Хиггс на время оторвался от компьютера и обратился к Васкес и технику. «А я бы попросил вас обоих пройти по периметру, от операторской до медицинской лаборатории. Дальше нам соваться нельзя. Но я понимаю, что нервы у всех напряжены, но надо попытаться сохранить спокойствие и бдительность. Если Рипли права, то они будут проверять стены и проходы. Мы должны предотвратить любое вторжение. Когда они полезут через дыры, мы сможем расправляться с ними по одному». Оба десантника кивнули. Хадсон оставил пульт, взял винтовку и вместе с Васкис направился в сторону основного коридора. В это время Рипли нашла недопитую чашку кофе и разом заглотнула тепловатый напиток. Кофе был отвратительный, но смягчил ей горло. Капрал молча наблюдал за этой процедурой. «А когда вы последний раз спали? Сутки назад?» Рипли безразлично пожала плечами. Вопрос ее не удивил. Постоянное напряжение вымотало ее. Если она выглядит усталой хотя бы наполовину того, что чувствует, то неудивительно, что Хиггс проявляет такую заботу. «Какая разница?» «Ну, раньше вы говорили другое». Но Рипли кивнула в сторону коридора, поглотившего Хадсона и Васкис. «Это говорилось для них. Может быть, в какой-то степени для себя. Мы можем спать, но они не будут. Они не уйдут, пока не добьются желаемого. А это желаемое мы. И они заполучат свое». «Может, да, может, нет», — мягко улыбнулся Хадсон. Рипли попыталась улыбнуться в ответ, но не была уверена, что улыбка получилась. Сейчас она готова была отдать годовой оклад ради горячей чашки свежесваренного кофе. Но предлагать такую сделку было некому, а сама она чувствовала себя слишком уставшей, чтобы варить кофе. Рипли перекинула через плечо огнемет. «Хиггс, я не хочу, чтобы меня скрутили, как других. Как колонистов Дитрих и Кроу. Вы позаботитесь об этом, если до этого дойдет?» «Если до этого дойдет», — мягко ответил тот. «Я позабочусь о нас обоих. Но, правда, в этом не будет необходимости, если мы все еще будем здесь во время взрыва станции. Она уж позаботится обо всех. И о нас, и о них. Но давай надеяться, что этого не произойдет». На этот раз она была уверена, что улыбка у нее получилась. «Вы меня удивляете, Хиггс. Солдаты обычно не очень большие оптимисты». «Да, я знаю. Вы не первые, кто это заметил. Что касается меня, то я представляю собой аномалию». Повернувшись назад, Хиггс что-то взял с компьютерного пульта. «А теперь можно я познакомлю вас со своим близким другом?» Точным и легким движением он вынул из своей винтовки магазин и, отложив его в сторону, протянул оружие Рипли. «М41А. 10-миллиметровая импульсная винтовка с 30-миллиметровым гранатометом. Сущая милашка. Лучший друг морского пехотинца. Заменит и невесту, и жену. Устойчива почти в любой среде. И под водой, и в вакууме. Может прострелить стальную пластину. Нужно только не колотить ею обо что попало и содержать в чистоте. И она поможет тебе остаться в живых». Рипли взвесила оружие на руках. Оно было громоздким и неудобным, с толстым слоем специального волокнистого материала для поглощения энергии отдачи. Оно было гораздо внушительнее, чем огнемет. Рипли подняла ствол и прицелилась в дальнюю стену. Ну как?